какой-то момент меня отпустило, и я смог вдохнуть, чтобы сразу после того, как я выдохну, вновь почувствовать дикую боль, боль в глазах, боль в шраме. Казалось, огонь наполнил мои вены и артерии, выжигая меня изнутри. Сколько длилась эта пытка, я не знаю, но когда все закончилось, мне стало совершенно безразлично, убивать меня будут или дальше пытать. По всем ощущениям, я перестал воспринимать мир вообще, что очень смахивало на отказ чувствительной системы из-за длительного напряжения. Для моих нервных окончаний наступила фаза полной невозбудимости. Я перестал ощущать даже холодный пол под щекой, на который я упал после того, как демон исполнил мою просьбу. «Твоя просьба исполнена, ведомый магией и смертью. Отправь меня назад, смертный». Последние слова были обращены к Сириусу. Блэк начал вновь начитывать заклинание для открытия дырки в мирах, и вскоре камень под демоном начал раскаляться. Когда демон уже стал распадаться тем же бордовым вихрем с прахом жертвы, он вдруг заговорил вновь, хотя не сказать, что он был словоохотлив до этого. «Избавься от страхов своих, смертный, тебя ведет смерть и магия, тебе нет нужды нас бояться, хоть и имя нам легион». Демон зашелся жутким смехом, утихающим в вихре. Возможно, это было бредом перегруженного разума, но я почти уверен, что в затихающем смехе расслышал что-то вроде «обожаю уходить столь феерично». Как только последняя часть пепла осела на пол, свечи резко потухли, словно их облили водой, а сам воск растекся лужицами по месту пребывания свеч. На стенах заиграл огонек факелов, а руны потеряли свой свет. Так, по крайней мере, выглядело все это из-под полуприоткрытых глаз, так как открыть сильнее я их не мог из-за сильной рези. «Гарри, ты как? Встать можешь? Сортиры Камелота». Блэк явно нервничал. Вскоре он с трудом поднял меня на ноги, закинув одну руку себе через шею, а другой поддерживал меня, чтобы я не завалился вперед. Судя по всему, из него тоже немало высосало сил, так как он плелся ничуть не живее меня. Когда мы, наконец, выпали за порог комнаты, Сириус хриплым голосом позвал Кикимера, который отправил нас по одному в свои спальни, где я забылся глубоким сном в тот же момент, как только оказался головой на мягкой подушке. В тот же день в кабинете директора, который, собственно, пребывал в задумчивости, раздался тревожный писк от одного из приборов, расположенных по всему кабинету. Звук был надоедливее комара. Писк был не постоянный, а какой-то прерывистый, без какой-либо последовательности, будто кто-то передавал Дамблдору сигнал по азбуке Морзе, что, естественно, правдой не являлось. Директор, да это сидевший, опустив голову на руки, которые упер локтями в стол, поднял голову и нахмурился. Данный прибор изобрели не так давно, относительно, конечно, и еще ни разу за всю историю своего нахождения у директора в кабинете он не срабатывал, что говорило само за себя. Чтобы прибор начал подавать признаки жизни, должно было произойти какое-то крайне редкое явление, вплоть до невозможного. Что-то, что могло поколебать общий магический фон Британии, чего не происходило уже последние полвека. Даже когда Том начал свои действия, колебания были ниже, чем способен засечь этот прибор. Лишь при войне с Геллертом Альбус наблюдал нечто подобное, правда, в Германии. Задумчиво почесав бороду, директор нахмурился так сильно, что белые, как и борода, брови сошлись на переносице. Еще полночи Дамблдор кружил вокруг прибора, постукивая по нему палочкой какие-то одному ему известные ритмы, хотя прибор уже не подавал никаких сигналов. Подобная ситуация наблюдалась и в отделе тайн, где старались засечь любые магические колебания в стране, чтобы избежать страшных последствий. Невыразимцы, ребята способные, смогли разобраться, в чем дело, за считанные полчаса, но вот определить место расположения источника колебаний им не удалось, от слова совсем. Сигнал резонировал так, словно источник был глубоко под землей в толще особого камня, полностью блокировавшего проведение магии. Примечание к части. Порой у меня едет крыша, как мне кажется, но надеюсь, ритуал выглядел натурально, а не пошло сфабрикованным. Мне тут недавно в голову пришла глупая мысль, что палочка из розового дерева с волосом из хвоста единорога идеально бы пошла блондинкам. Ремиссия и плюшки от демона. Глава 71. Я потерял счет времени, в течение которого я провалялся в постели после ритуала, и все из-за лихорадочного состояния. Все время мне чудился какой-то бред, какие-то незапоминающиеся кошмары. Лишь временами сознание словно бы выплывало на поверхность, и я мог ощутить себя самого. В такие моменты я мог наблюдать скорбную мину Кикимера, накладывающего мокрое холодное полотенце на мою голову. Не знаю, что со мной происходило и почему это нельзя вылечить зельями, ну и вообще отправить к Помфри или в Мунга, но полотенце ненадолго облегчало состояние, и я спокойно засыпал, чтобы через какое-то время вновь погрузиться в кошмары, а потом снова проснуться и увидеть рожу домовика. Единственным, что осталось в моей памяти после беспамятства, так это странное явление моего самого мерзкого кошмара, где присутствовал демон, что взял мой облик, и всепоглощающая тьма, после поглощения меня которой я резко выплывал в мир яви. Закончилось все как-то неожиданно, в очередной раз я дернулся из-за холодного прикосновения к моей голове, по виску сбежала холодная струйка воды, и я смог осмыслить происходящее. Ночь. Темнота. Сквозь приоткрытые веки я смог различить графин с водой на тумбе в свете фонаря, что светил через окно дома. Странно, что шторы не задернуты, ведь обычно Кикимер не открывал их даже днем слишком широко. С невероятным усилием я перевернулся на бок, чтобы попытаться встать, но даже приподнять одну руку не хватало сил. В следующий миг появился Кикимер с широко распахнутыми глазами. «Попить?» – прохрипел я. «Странно, что я вообще не умер от жажды за все время болезни. Помню, что каждый раз, когда я просыпался, я был вспотевший, мне было невыносимо жарко». Эльф лишь щелкал пальцами, высушивая постель, и продолжал смотреть жалостливым взглядом, словно знал, что ничего не может сделать для улучшения моего состояния. «Кикимер сделает, хозяин Гарри», — эльф подхватил магией графин и налил в только что материализованный стакан воды, который тут же подлетел к моему рту. Я наклонил голову для удобного приема жидкости и начал жадно пить, из-за чего тут же закашлялся. Когда я допил весь стакан, я откинулся на подушке и тут же провалился в тяжелый сон, как после утомительного физического труда. Пробуждение было столь же тяжелым, как и сам сон, как если бы я вчера разгружал вагоны с утра до ночи. Мышцы ломило так, словно из меня отбивную делали. Каждый вздох отражался болью в груди. К счастью, свет из окна лился не сильный, лишь слегка приоткрытая штора позволяла освещать комнату. Теперь мне было ясно, что эльф лишь ночью распахивает шторы, скорее всего поддерживая определенную освещенность помещений круглые сутки. Сейчас мне это только на руку, так как глаза резануло болью от достаточно яркого света даже при таком малом его объеме. Но через какое-то время мне удалось разлепить веки почти полностью, и я понял, что ни черта не могу понять. Детали интерьера плыли перед моим взглядом. Это было странно, ведь я никогда не носил очки, чтобы теперь, как бы сняв их, перестать видеть нормально. Если я ношу линзы, то значит они либо сейчас сняты и потому я ни князла не вижу, либо все еще на мне, но мое зрение изменилось, и линзы его наоборот портит. Вот только я настолько привык к линзам, что не могу даже понять, сняты они или нет. «Кикимер», — прохрипел я в пустоту. Эльф хлопнул воздухом, появляясь, — «дай зеркальце». «Как скажете», — эльф сунул мне в руку маленькое зеркальце и остался ждать. Я взглянул на себя. В отражении смотрел на меня слегка осунувшийся паренек лет 13-14 с разметавшимися волосами по подушке. Под глазами залегли чуть заметные круги, словно и не спал я все это время. Линзы были на мне. Я аккуратно снял дрожащей рукой обе линзы, из-за чего глаза начали слезиться. На какое-то время пришлось их прикрыть. Подождав, когда, наконец, слезотечение прекратится, открыл глаза и понял, что мне вообще больше эти костыли не нужны. Картина приобрела для меня свою полную четкость, которую я не надеялся увидеть даже с линзами. Что ж, есть о чем подумать. Неспроста так внезапно выправляется зрение после подобных ритуалов. Можно сделать вывод, что некоторые предположения о проклятии рода имели место быть. По крайней мере, плохое зрение вполне могло относиться к такому случаю, что подтверждает моя ситуация. Хоть никто и не ведал о моей ситуации, но лично для меня это небольшое счастье. Кто знает, сколько подобной гадости из меня еще ушло. Со слов Кикимера, я валяюсь тут уже 5 дней. У меня была магическая лихорадка неясного происхождения. Позже заглядывал Сириус. К Помфри не имело смысла отправлять, болячка это не лечится. Приглашал частного целителя из Мунга под клятву, но тот лишь развел руками. Так что решено было оставить меня до самостоятельного излечения. Дамблдору пришлось смириться с тем, что я на домашнем лечении, хотя сложно назвать подобное лечением. Еще неделю я провел в постели, не имея толком сил, чтобы даже сесть. Через неделю же я смог принять полулежачее положение самостоятельно, а не под контролем магии эльфа. Мышцы все еще были слабы, а голова слегка побаливала, так что приходилось выпивать периодически зелья от головной боли. Так как глаза подолгу открытыми я держать не мог, а самостоятельно передвигаться и подавно, приходилось обо всем просить эльфа. Унизительно, но куда деваться. Все время приходилось просто лежать и думать, периодически открывая глаза. Даже книги не было возможности почитать, чтобы скоротать время. Так что я плавал в своих мыслях, где нашел различные идеи. Я рассматривал варианты развития магического мира с помощью артефакторики и магдловской инженерии. И почему-то внутри меня что-то протестовало против использования магдловских изобретений. Мое внутреннее эго будущего изобретателя противилось вовлечению в процесс появления нового за счет чужих идей. Да, их можно доработать. Да, этим можно прославиться. Но ведь можно просто перенести те же варианты идей на магические варианты, раз уж на то пошло. Сложно все это. Иметь какие-то принципы в такой науке чревато тем, что можно упустить шанс на серьезное дело. Из Хогвартса все уже разъехались по домам, а я только начал вставать с койки. Блэк вернулся в дом семьи. На удивление силы возвращаться начали довольно быстрыми темпами, только голова побаливала, но не так сильно, как это было сначала. За все время я имел возможность немного развлечь себя письмами от Драка, который согласно тексту все же беспокоился обо мне, что меня немного грело. Сам он неплохо себя чувствовал и рассказывал, как начались его каникулы. Говорил, что обо мне беспокоилась леди Нарцисса, справлялась, как там мое здоровье, на что я лаконично отвечал. Все хорошо, спасибо за беспокойство, право, не стоило. Правда, мой почерк меня наверняка с головой выдал. Надеюсь, что Драко не покажет письмо матери, поймет поди, что все нормально. Предложил ему встретиться как-нибудь летом, на что тот ответил согласием. К моменту почти полного выздоровления, я стал себя ощущать словно посвежевшим, будто до этого я все время был в грязи болотной, а вот теперь отмылся и стал чистеньким. Голова же перестала болеть окончательно, и мысли сразу словно посветлели. Вот только Сириус напрочь запретил мне колдовать в ближайшее время, как минимум неделю. За неимением возможности колдовать, я решил вернуться к практике по медитациям. И каково же было мое удивление, когда я увидел пустующее пространство на месте, где я привык незаметно для самого себя отмечать наличие крестража в своей дурной голове. Нет, я, конечно, смутно подозревал нечто подобное еще с момента окончания ритуала, но вот, чтобы так подтвердилось, я внимательно осмотрел место бывшего осколка души Томми, дабы убедиться в полном его отсутствии. На месте, где он присосался к моим энергоканалам, были разорванные пути с новой растущей сетью канальцев. Природа не терпит пустоты даже на энергетическом уровне. Вынырнув из своих мыслей, мне хотелось танцевать от радости. Все же, когда ты излечиваешься от, казалось бы, неизлечимого, то это смахивает на чудо. К тому же, я смутно подозреваю, что мое плохое состояние было спровоцировано столь резким вырыванием крестража из моей энергетической оболочки. Интересен тот факт, что демон счел частичку Томми за проклятие. Мое настроение улетучилось, когда я вспомнил, какой ценой все это досталось, но быстро позабыл, вспомнив уже настоящую причину ритуала. По-хорошему, следует проверить наличие контракта, заключенного с Гринграссом моим предком, прежде, чем радоваться. Все ж таки насущные проблемы важнее, но, в целом, я уже доволен результатами. В течение следующей недели я решил посетить свой мэнор, проверить, как там мои домовики, как сам дом, навестить портреты, и заодно проверить состояние контракта. Переместившись камином в Поттер Мэнор, я ступил на ковер и лениво отряхнулся руками, вспоминая с грустью данное бродяге обещание, что магией пользоваться пока что не буду. Даже вот в такой мелочи приходится теперь либо руками работать, либо домовика просить. Встречал меня мой личный домовик Тобги. Эльф от радости крепко сжал меня в области бедер, после чего испуганно замер, а потом и вовсе отскочил. Начал что-то лепетать и нервно дергать себя за ухо, но я не стал сердиться на домовика, якобы позволившего себе больше положенного, лишь приветствовал его улыбкой и попросил проводить меня до галереи. По пути узнал у домовика, в каком состоянии Мэннер. С его слов ничего особенного не происходило с момента моего отсутствия. Только иногда появляются неизвестные типы возле ограды, чтобы после того, как выскочит табличка с надписью о событиях смерти Поттеров, убраться во свояси. Решено было списать на паломников магического мира, желающих проведать дом почивших героев, или на туристов. Но на всякий случай приказал попытаться узнать личности приходящих, не выдавая себя, на что эльф чересчур важно кивнул. Проигнорировав взгляды портретов, я прошел в хранилище, чтобы убедиться в первую очередь, что состояние контракта изменилось. На столе в помещении я нашел лишь пепельный листок, бывший некогда пергаментом с контрактом. Пепел не распался на части лишь потому, что пергамент слишком толст, в отличие от обычных листов бумаги. Но после того, как я прикоснулся к нему, он начал ломаться. Широкая улыбка расползлась на моем лице. К месту ли, но мне захотелось закричать. Добби свободен, но решил, что не стоит оно того. Не поймут меня портреты, которые явно слышат все, что происходит в хранилище. Выйдя обратно к портретам и закрыв за собой ход, я повернулся к Певереллу. «Здравствуйте, лорд Певерелл». «Здравствуй, Гарольд. Может, просветишь, отчего ты такой счастливый, и что именно тебя так интересовало в хранилище, что ты даже не приветствовал нас сразу? Я как раз готов рассказать. Я, не без помощи крестного, избавился от контракта, который заключил лорд Флиман Поттер с Джоном Гринграссом. Ну и заодно от всех родовых и личных проклятий избавился, которые имели место быть. Гарольд, серьезным тоном обратился Игнатус, знаю, что такое контракт на крови и я знаю, как от него можно было избавиться. Учитывая, что ты здесь, жив и, как можно предположить, целиком здоров, тебе явно сопутствовала удача, мысленно хмыкнул на это, вспомнив свой родовой дар, но не стоило так рисковать, ты должен помнить, что ты последний Поттер. Хотя я и рад, что теперь отсутствует этот чертов контракт, без него у тебя больше пространства для маневра, можно не ожидать удара в спину от неизвестного противника. Игнатус хмуро зыркнул глазами в сторону Флиманта, который обиженно отвернулся ото всех к стене на своем портрете. Видимо, Певереллу намекал на утерянный контракт, который неизвестно где находился до этого времени. Теперь же это особого значения не имеет, так как обе части уничтожены, как и магическая основа, привязанная к крови. Ну, ко всему прочему я еще и от крестража избавился, так что риск действительно того стоил. Не аваду же мне в лоб было пускать, пожал плечами я. Это хорошая новость, Гарри, радостно возвестил Хардвин. Я лишь кивнул ему, Игнатус же немного расслабился. Ладно, Гарольд, сейчас все в порядке. Ну, я на домашнем лечении, можно сказать, и не пользуюсь магией до полного восстановления. Боюсь, после удаления крестража в энергетической структуре были нарушены несколько каналов, из-за чего у меня была магическая лихорадка. Но сейчас я чувствую себя почти замечательно. Хорошо, тогда расскажи, как прошел еще один твой год в Хогвартсе, улыбнулся Певереллу, твой отец очень бы хотел узнать, как ты учишься, кивок на портрет Джеймса. И я начал рассказ о моем третьем годе обучения и всех его событиях. Примечание к части. Скучновато, но важно. Извиняюсь за задержку, что-то приуныл я. Потенциальная выгода. Глава 72. По исходу рассказа о школе и событиях, произошедших за третий год в ней, предки настаивали на моей осторожности и бдительности, так как даже они, лишь отпечатки личности, подобия и, имея некоторые аналитические способности, считают, что грядет что-то масштабное. Опровергать ничего я не стал, но и подтверждать тоже, решив, что об этом у меня будет еще время подумать. Напоследок поспрашивал Игнатуса о том, что мне собственно сказать гоблинам в банке, чтобы решить вопрос с принятием наследства рода Певереллу. Пращур советовал поговорить с поверенным для начала, тот может помочь в этом деле. Впрочем, я и сам собирался так поступить, если бы Игнатус не дал дельного совета, да и осведомиться в делах своих финансовых стоит, хоть и отчеты я получал регулярно, но все же интересно увидеть всю картину целиком. Игнатус что-то еще упоминал про то, что в Певереллу Касли должен быть его портрет, но он почему-то не может туда попасть вот уже 50 лет как. У меня мелькнули кое-какие соображения на этот счет, но боюсь подтвердить их я смогу лишь попав в замок ужасных некромантов. Набросав записку на пергаментном листе, я свернул ее в трубочку, решив, что для такого короткого послания не имеет смысла использовать конверт, да и погода на улице нормальная, не должно ничего с бумагой произойти. Надеюсь, что получатели ответят до завтра. После этого я бодрым шагом направился через камин в Black House, чтобы переговорить с Сириусом. Ситуация хоть пока и не была и близкой к чрезвычайной, но вдвоем разгуливать по косому сподручней. Никакая Белла нежданчиком не утащит порталом, особенно если на себя кое-какие амулеты надеть против насильственной телепортации или трансгрессии. Сириуса я обнаружил за его теперь ставшим любимым занятием. Уничтожением защиты дуэльного зала в одиночестве посредством различных чар из семейной библиотеки. Мне кажется, что у Блэка появилась навязчивая идея превзойти свою кузину. Этакий спортивный азарт в смертельном номере. «Привет, крестный», — поприветствовал я монодуэлянта под аккомпанемент грохотом отозвавшейся защиты зала, отразившей очередную пакость блэковского производства. Как ни странно, но Сириус меня прекрасно услышал. «Гарри, куда ходил-то?» «Кикимер сказал, что ты ушел камином. В Мэннер, что ли?» «Ага, хотел проверить состояние контракта». «А-а-а». Сириус понимающе кивнул. «Ну и как? Все получилось, но я к тебе с просьбой. Сходишь со мной в Гринготтс завтра. Есть одно дело». Уже перед сном сова принесла короткий ответ от двух шалопаев на том же листе пергамента. Магический Лондон встречал нас шумно, что было несколько непривычно после почти безлюдного Блэкхауса, где я провалялся все время после ритуала в тишине. На улице было немного облачно с легким ветерком. Вероятно, вечером будет дождик. Давно пора, а то после жары, что была несколько дней, столько пыли в воздухе, что вздохнуть и не поморщиться почти нет возможности. Благо Сириус наложил на нас чары головного пузыря на время преодоления косого. Гоблины по-прежнему торчали снаружи у дверей, охраняя вход. Боюсь представить, каково этим существам в доспехах в такой духоте. Вежливо поприветствовав хозяев банка, мы вошли в прохладный зал Гринготтса, откуда нас по моей просьбе проводили до поверенного Поттеров. «Здравствуйте, в реприт, лорд Поттер. Я ждал вас, нам есть что обсудить». «Да, а я по отдельному вопросу». «Ну что же, начнем тогда с общих дел». «Ах да, мой крестный, лорд Сириус Блэк». «Сириус, это мой поверенный, гоблин в реприт. Рад встрече, лорд Блэк», — приветствовал гоблин. «Взаимно, мистер в реприт». Когда расшаркивания были пройдены и все, наконец, уселись за стол, разговор вошел в деловое русло. Последние выручки перестали приносить ту прибыль, на которую мы рассчитывали. Нам придется продать акции, чтобы попытаться вернуть деньги, вложенные в это дело. При удачном исходе мы сможем выйти в плюс 100 тысяч, что за год очень неплохо. Сейчас на вашем счету чуть больше 600 тысяч, а после продажи акций будет свыше 700. Но мы по-прежнему в минусе с момента после вложенных денег на ремонт вашего мэнора, задумчиво тер подбородок, слушая последние новости. «Гарри, я бы мог помочь, у Блэков достаточно денег», — начал Сириус. «Прости, крестный, но я бы хотел свое состояние заиметь самостоятельно, не без помощи поверенного, конечно, но исходя лишь из своих денег. Да и есть у меня сейчас несколько планов, чтобы сделать хорошие суммы. В общем, в реприт, давайте сделаем так. Продавайте акции, а потом вложите всю имеющуюся сумму вот в эти компании в Макгловском мире», — подал гоблину кусок пергамента, на котором вывел несколько названий перспективных фирм будущего, о которых я смог вспомнить. Все же, не все было погребено в моей памяти. Как таковая отсутствовала личная информация, а все остальное просто не было востребовано, вот я и не вспоминал об этом. А тут, задумавшись немного, смог выудить из своей головы несколько известных брендов, в основном принадлежащих технической стороне. Будем надеяться на то, что ничего не поменяется и я не промахнусь с выбором. Только оставьте порядка 50 тысяч в свободном для меня доступе. Хочу сделать пару небольших вложений. Хорошо, лорд Поттер. Я проверю для начала через свои каналы эти фирмы. Полагаю, что там есть на что обратить внимание. Я отправлю вам отчет о том, куда будут вложены финансы. Хорошо, только обязательно заполучите акции вот в этой фирме. Указал пальцем на первое название, схожее с фруктом, Нужно будет заиметь там своего человека в совете директоров, а после добиться, чтобы вот этот человек стал советником компании, многозначительно постучав по фамилии и имени основателя самой фирмы, которого не так давно умудрились выгнать из нее же, на пергаменте рядом с названием самой фирмы. Примем к сведению, лорд Поттер. Так, я полагаю, что у вас было ко мне какое-то дело. Да, я хотел бы узнать, могу ли я претендовать на наследие Певереллов, твердо произнес я. Кажется, Блэк даже поперхнулся, полагаю, что вы в курсе, что Поттеры являются носителями крови рода Певерелл по прямой линии. И так как первый по старшинству Том Реддл не может иметь наследников, то и претендовать на наследство не может, а значит я теперь первый и единственный, кто может наследовать этому роду. Да, я в курсе дела, лорд Поттер, но, как поверенный лишь рода Поттер, не могу решать этот вопрос. Я направлю вас к нужному специалисту. Следуйте за мной. Все это время гоблин оставался серьезным. Уже через 5 минут мы оказались в похожем кабинете, что и тот, из которого мы только что вышли, но этот был менее роскошен. А возглавлял его некто Хапарак, временный управляющий делами вымерших родов до момента, пока не найдется такой, как я, и примет на себя часть его обязанностей. Не знаю, связано ли его имя со странной бородавкой на лбу, но она первой бросалась в глаза при взгляде на этого дряхлого гоблина. «Лорд Поттер, я правильно понял моего коллегу, вы хотите претендовать на наследство Певереллов?» «Да, именно так. Что ж, имеете право, хочу только предупредить, учитывая, что наследников, связанных с алтарем Певереллу Касла, не было уже несколько столетий, магия рода стала засыпать. Силы источника больше не чувствуются нашими специалистами, а это значит, что источник так слаб, что ему понадобится довольно много времени, чтобы проснуться, а потому и принять нового наследника род сможет далеко не сразу, ему потребуется ваша магия. Все еще хотите заняться этим делом? Меня упросил портрет Игнатуса Певерелла, так что придется. Обещание портрету ничего не стоит перед магией, так что вы не обязаны. Кольцо лорда хранится здесь. Понадобится некоторое количество вашей крови, чтобы кольцо смогло напитаться вашей магией. Не знаю точно, сколько потребуется для этого времени, но думаю, что не меньше месяца, так что вам придется быть терпеливым. Кольцо будет напитываться вашей магией через кровь. В этом сосуде она будет законсервирована до момента, когда магия рода проснется в кольце и оно сможет принять вас. С этими словами гоблин достал из ящика небольшую каменную чашу с резьбой по краю. До того момента советую как можно меньше колдовать, так как в этот период вы будете чувствовать легкую слабость в связи с потреблением вашей магии кольцом. В Певерелл Касл можно попасть лишь после обретения родом наследника, так что придется подождать. Официальные бумаги сможете подписать сразу же после того, как кольцо примет вас. Мы известим вас, когда кольцо будет готово принять вас. Ясно, тогда пожалуй стоит заняться этим как можно раньше. Мне вот только интересно, а у рода Певерелл в данный момент нет поверенного? Именно так, лорд Поттер. Род гоблинов, наследовавший эту должность, исчез почти через 100 лет после смерти последнего Певерелла. Директор банка решил не проводить переизбрание, так как никто не стал претендовать на титул лорда Певерелла. Вы можете сами выбрать себе поверенного, если есть такой гоблин, которому бы вы доверили свои финансы, или можете позволить избрать совету банка нового поверенного. Думаю, решим этот вопрос по мере поступления. Сколько нужно крови? Так, чтобы кольцо было погружено полностью. Обождите, сначала нужно положить кольцо. Гоблин спрыгнул со своей табуретки и прошаркал к огромному шкафу с 2 створками. Распахнув дверцы, он стал перебирать пальцем по пыльным коробочкам. Чем-то стеллаж напоминал внутреннее убранство лавки Алливандера, только коробочки были разных цветов. Изъяв, наконец, самую черную на вид коробочку квадратной формы, Хапарак захлопнул дверцы и прошаркал обратно к табуретке, на которую довольно резво для своего вида взобрался, после чего открыл весьма пыльную коробочку, пыль с которой даже не потрудился стереть. Как я смог разглядеть со своего места, кольцо было подозрительно блестящего черного цвета. В отличие от металлического перстня Поттеров или Блэков, кольцо выглядело иначе, словно оно из стекла. Форма перстня была в виде черепа без нижней челюсти с бриллиантами вместо глаз. Гоблин пододвинул ко мне коробочку с чашей и положил рядом серебряный нож, который успел достать из ящика стола. Я аккуратно взял кольцо из паза в коробочке, чтобы ощутить гладкую прохладную поверхность. Вулканическое стекло и бриллиант. Одно из красивейших колец, хотя не в этом его суть. Пиверелы любили выделиться, гоблин смотрел на кольцо так же не отрываясь, как и я с Блэком. Я завороженно провел пальцем по поверхности перстня и, почти ощутив настоящую жалость от расставания с ним, опустил в чашу на дно. Потом взял нож и слегка поморщившись провел им по ладони. Кровь тут же побежала струйкой в чашу, над которой я предусмотрительно держал руку. Кольцо при соприкосновении с кровью, казалось, стало даже чуть ярче блестеть, но быстро исчезло в крови из-за небольшого размера чаши. Как только последний черный кусочек кольца исчез под красной жидкостью, гоблин забрал чашу, а Сириус залечил порез. Этот нож не имел свойств подобно тому, что использовался при проверке крови. Чаша отправилась в тайник в стене гоблина, который, если не знаешь, где находится, никогда не отыщешь. «Простите, но не подскажете, куда мне обратиться, чтобы сделать вставку?» — спросил я первого попавшегося гоблина в фойе банка, после того, как мы вышли от поверенного. «Лорд Поттер, к любому присутствующему гоблину, пожалуйста. Тогда не могли бы вы принять у меня ставку?» «Конечно. Пройдемте со мной». Сириус время от времени поглядывал по сторонам, дабы не упустить появление возможной угрозы, и даже их нахождение в банке не давало повода считать себя полностью защищенным. Но в то же время он бросал взгляды на крестника, недоумевая от его действий, впрочем, не пытаясь спрашивать сейчас что-либо, все можно будет узнать дома. Он просто надеялся, что Гарри знает, что делает. «То есть вы хотите сделать ставку на финал чемпионата мира по квиддичу?» «Так, в финал вышли Болгария и Ирландия. На что именно вы хотите поставить?» Гоблин держал в руках различные таблицы на пергаментном листе. «На победу Ирландии. Но Снитч поймает ловец Болгарии. ХМ, редкая ставка. Большой коэффициент. В данный момент 1 к 45. Сколько хотите поставить? Скажем, 10 тысяч галлеонов. Сам я в мыслях молился, чтобы чертов крам поймал Снитч в определенный момент, но никак не раньше, чем ирландцы забросят достаточно мячей». Гоблин неуверенно покосился на меня, как бы пытаясь понять, вменяем ли его клиент, но перечить не осмелился. Слово клиента – закон, особенно, когда денежки сами плывут к гоблинам. Кажется, крестный хотел что-то сказать, но захлопнул рот после того, как я мотнул головой. «Хорошо, так, подпишите вот этот контракт, в котором вы подтверждаете, что не используете для победы в ставке никаких зелий удачи и различных ритуалов с обращением к высшим силам. Последствия нарушений можете увидеть ниже». Гоблин ткнул когтистым пальцем в текст контракта. Я пробежал взглядом весь текст, уловив общую суть. «ХМ, а что, пользоваться знаниями предсказателей можно?» — спросил я. «Почему нет? Те же аналитики могут гораздо эффективнее предсказать исход, а это никакая не магия, а значит и не обман, так что гоблины не опасаются этого», — пожал плечами гоблин. «Я же оставил закорючку внизу контракта, который слегка подсветился и потух. Так, вот готовый контракт на вашу ставку». Я принялся изучать условия. В принципе, ничего особо отличительного от магловской системы я не нашел. Деньги при выигрыше также будут соответствовать умноженной на коэффициент ставки, то есть в моем случае 450 тысяч галлеонов, что будет очень неплохим подспорьем в дальнейших вкладах. В конце концов, подписав бумажку, которая тоже подтверждена была магией, я получил довольный оскал гоблина в награду, считающего, что заключил неплохую сделку. «А можно и мне сделать ставку?» — подал голос Сириус. «Конечно, лорд Блэк. На что желаете сделать ставку?» 5000 галлеонов на победу Ирландии», — выдал Блэк. Я вопросительно посмотрел на него, на что он лишь пожал плечом, как бы говоря, а почему нет. «Очень хорошо. Ставка 1 к 1,5. Сейчас я подготовлю контракт и соглашение с условиями». Спустя 10 минут мы вышли из банка обладателями копий контракта ставок на общую сумму в 15 тысяч. «Ну что, куда теперь?» — спросил Сириус, держа руку на поясе, рядом с палочкой и осматривая улицу внимательным взглядом. «К Флориану, там нас уже должны ждать», — посмотрел на наручные часы Блэка, которые показывали 15 минут первого. «Мы немного припозднились, но, думаю, они не расстроятся». Пройдя по улице, осторожно обходя людей, мы добрались до кафе мороженого, которое в это время года открывало уличную часть кафе, где можно было сидеть за столиком и наслаждаться прекрасной погодой. За одним из таких столиков виднелись две рыжие макушки. «Привет, вредители-саботажники», – поздоровался я, подкравшись сзади. Ребята вздрогнули, но, когда увидели автора речи, сразу расплылись наглыми улыбками. «Великий змей-искуситель, достойный своего факультета». «Так, заткнулись оба», – пригрозил я шутя, – «от ваших парных речей у меня голова кругом идет». «Профессор Блэк, здравствуйте», – поздоровались синхронно близнецы Уизли. «Зовите меня Сириусом, когда мы не в школе, а то я до сих пор теряюсь от слова», – профессор махнул рукой Блэк. «Кстати, Сириус, а ты так и остался профессором?» – задумчиво спросил я. «Да, Дамблдор попросил остаться, чтобы продолжать готовить те же пятые, шестые и седьмые курсы. Говорит, что в этом году экзамены сдали лучше, чем за последние 10 лет, и это как бы моя заслуга», – слегка смущенно объяснил Сириус. Я лишь кивнул и повернулся к близнецам, которые заинтересованно слушали нас. «Так, Фред, Джордж, вы же поняли, зачем я просил вас о встрече? Ну, мы предполагаем, что это как-то связано с тем, что ты каким-то образом в курсе наших разработок шалостей», — ответил один из рыжих за двоих. «Верно. Я хотел бы помочь вам с этим. Скажем так, у меня есть деньги, у вас время, мозги и руки. Прошу лишь четверть доли в деле, но оставлю за собой право делать частные заказы на изготовление предметов с особыми свойствами. Что скажете?» Братцы-кролики переглянулись, словно пытались общаться легилименцией, хотя я в такое слабо верил, скорее в то, что они читали друг друга по мимике, как самих себя. А все фразочки, что умудрялись закончить друг за другом, скорее всего были заранее заготовлены и отрепетированы до автоматизма. «Мы согласны», — выдали одновременно Уизли. «Отлично. Тогда нам потребуется контракт, который я по такому делу подготовил заранее», — изъял из скрытого кармана мантии свернутый пергамент, в котором была основа для делового контракта. «Значит так, я открою фонд для вашего дела в Гринготтсе на 10 тысяч. Для вашего дела хватит с лихвой, еще и останется. Но у меня есть небольшая просьба. Сделайте упор на защитных и атакующих изделиях артефактах, а то есть у меня смутные подозрения, что они могут пригодиться. У вас же отлично должны получаться артефакты первого типа, где нет особых сложностей, но много пользы». 10 тысяч. Неверяще переспросил близнец, что слева. «Да на такую сумму мы можем весь Хаксмит заполонить своим товаром», — воскликнул тот, что справа. «Насчет пожелания, мы учтем. Отец тоже говорит, что даже Дамблдор стал немного более нервным, чем обычно, а это, как говорит история, грозит неприятностями всей Британии. В общем, будь уверен, все будет в лучшем виде». «Отлично. Деньги за мои спецзаказы будут поступать отдельной графой на счет фонда, контроль над которым я передам через поверенного лично вам. Ждите письма в ближайшее время. А пока, давайте обговорим кое-какие временные детали». Вечером, как я и полагал, пошел легкий дождик с налетом пушистых облаков. Судя по всему, Англия скоро погрузится в свою привычную погодную атмосферу. Что ж, день был прожит не зря. По крайней мере, я уверен наверняка хотя бы в одном вложении, в близнецов. Уж эти-то не должны подвести. Жаль, что придется ходить почти месяц, словно сомнамбула, и даже магией не воспользоваться. А ведь я планировал хорошенько потренироваться в это лето, но, видимо, придется заниматься практикой в последующее время после того, как кольцо соизволит напитаться магией в достаточной мере, а пока перееду в библиотеку. Стоит еще встретиться с Драко. Лучше будет даже пригласить его сюда. В таком состоянии я теперь совершенно беззащитен, и высовываться из дома лишний раз нецелесообразно. Примечание к части. Временно приостановлен по причине внезапного диплома. Как только, так сразу продолжу. Пиверел Касл. Глава 73. Драко, услышав мой рассказ об удачном принятии рода Пиверел, сначала побледнел, а потом чуть ли не позеленел, рассматривая меня с каким-то странным, недоуменным любопытством.